Но теперь мне казалось, что я все равно не найду этот проклятый вертолет. Никогда не думал, что будет так трудно пройти по дороге каких-то 5 миль. И не скажу, что мне приходилось преодолевать реки, бурлящие ручьи, карабкаться на скалы, спускаться в пропасти или продираться сквозь девственный лес. Остров Торби лишь слегка холмистый, покрыт редким лесом. Пройти его вдоль и поперек в хорошую погоду все равно, что совершить легкую и приятную прогулку. Но сейчас я чувствовал себя 80-летним старцем. Правда, мое путешествие нельзя было назвать легкой и приятной прогулкой в хорошую погоду. Неприятности начались сразу же, когда я попытался высадиться на побережье Торбия, напротив острова. Даже при ярком дневном свете там запросто можно свернуть себе шею. Представьте, надо протащить надувную лодку по скользким от морской воды камням ярдов 20 к берегу. Некоторые камни высотой до 6 футов, а на тебе сапоги на резиновой подошве, да плюс полная темнота. Короче, отличная работа для потенциального самоубийцы. Упав в третий раз, я разбил фонарь, а после следующих ссадин и шишек та же участь постигла и компас, прикрепленный к запястью. Как ни странно, остался в порядке только глубиномер, который, как известно, бесценен, когда нужно кого-нибудь найти в бездорожном лесу в ночное время. Спустив лодку и спрятав ее вместе с насосом, я направился вдоль побережья. Идя таким путем, я рано или поздно наткнусь на песчаную бухту, расположенную в самой отдаленной части острова. Именно к ней должен был подлететь вертолет. Само собой разумеется, что поскольку я не видел ни деревьев, ни обрывов, мне приходилось с математической регулярностью падать в воду. Выбравшись на берег в третий раз, я решил идти не вдоль кромки, а несколько дальше вглубь. Причиной являлся не страх промокнуть, я был без костюма для подводного плавания, и не сигнальные огни, которыми я должен был дать знак вертолету. Они были тщательно упакованы в промасленную обертку. Я вслепую брел через лес, потому что, продолжая тащиться по побережью, не добрался бы до места встречи ранее полудня. У меня не было компаса, и я мог ориентироваться только по направлению ветра и концентрации и рельефу острова. Бухта, а ураганный ветер с дождем дул прямо с запада. Поэтому я пришел к выводу, что, подставив холодному хлещущему дождю затылок, я смогу более-менее держаться верного направления. Кроме того, я помнил, что остров Торби посередине имеет горнообразный холм, покрытый соснами с востока на запад, и когда чувствовал, что земля под ногами начинает вдруг полого опускаться в ту или иную сторону, сразу понимал, что немного изменил направление. Ко всему прочему, иногда и ветер начинал меняться, а лес то становился гуще, то редел. Интересно, сможет ли вертолет при таком дожде и ветре добраться до бухты? Приземлиться он сумеет. Бухта была хорошо защищена с 3 сторон. Но вот доберется ли он до бухты, это другой вопрос. Я имел лишь смутное представление о способностях вертолетов к маневру при той или иной силе ветра, а когда они лишались этой возможности, точно не знал. И если вертолет навстречу не явится, то мне предстояло долгое путешествие назад на холодном пронизывающем ветру, а потом долгое ожидание, так как только с наступлением темноты я мог попасть обратно на Файеркрест. 15 минут спустя, после того, как я сотню раз наткнулся на различные пни, послышался шум вертолета. Сначала очень слабый, отдаленный, временами и вовсе исчезающий. Он постепенно становился громче. Машина прилетела намного раньше назначенного срока. Черт бы ее побрал. Вертолет приземлится, никого не найдет и улетит обратно. О моем душевном состоянии лучше всего свидетельствовало то, что в те минуты мне даже не пришло в голову, что сначала он должен будет отыскать песчаную бухту и только потом приземлиться, а отыскать ее в темноте он просто не сможет. Сначала я подумал о том, чтобы воспользоваться одним из сигнальных огней и показать, где нахожусь в данный момент. Я почти распаковал одну ракету, но потом снова упаковал ее. Договоренность была такая. Зажечь огонь для указания места